Внимание! Осколок опустошен. Скопленная жизненная сила поглощена. В вашу казну перемещено 111 монет. Ого! Воскликнул парень, увидев число. Чем разбудил дремлющую девушку. Лена пригрелась на солнце, пока ожидала окончания таймера, и уснула. «Уже закончилось?» Лена продрала глаза и посмотрела на парня. Тот кивнул с довольной улыбкой на лице. Артем подошел к Соне и помог подняться с земли. Да и монет дали немало, 111. Правда, камень опустошения обошелся в 50. «Возможно, это из-за детенышей горилл», — предположила девушка. Ей совершенно не было жаль монстров и их потомства. Впрочем, как и парню. Вероятно, так и есть. Теперь буду знать. Парочка направилась к острову, обсуждая теории, от чего еще может зависеть количество монет за опустошение осколка. Как вдруг недалеко услышали шорох. Переглянувшись между собой, люди спрятались за деревьями и приготовились. Вскоре показалась группа бриксов. Их было полтора десятка, и, в отличие от бриксов, атаковавших голема, эти были куда лучше вооружены. Большинство были в кожаной броне, причем явно не самодельной, а изготовленной профессиональным ремесленником. Только вот броня была немного не по размеру, великовата. У троих были кольчуги, которые также были великоваты. Зато они защищали ноги почти до колен. Что примечательно, все, кто были в кожаной броне, имели желтый цвет кожи. В кольчуге были лишь зеленокожие. «Должны быть здесь!» — заговорил один из впереди идущих бриксов, или, как их назвал Артем, гоблинов. «Конечно, здесь! Сюда же ведут следы!» — возразил второй зеленокожий, шедший рядом. Показав Лене жестом, что высовываться не стоит, Артем продолжил наблюдение и изучение врага. Шли они к скалам, там, где пещера, и он не собирался им мешать. «Они пройдут, и мы поспешим на остров. Я сразу перенесу нас на землю. Потом закину тебя на крышу башни, а сам начну охоту. Пока меня не обнаружат, не атакуй. Кивни, если услышала мои мысли». Лена кивнула и приготовилась. А когда недогоблины ушли достаточно далеко, Артем дал команду выдвигаться, и они поспешили обратно на остров. На этот раз обошлось без встреч. Правда, на их пути был один отряд из четырех бриксов, но Лена услышала их мысли раньше, чем увидела глазами. Поэтому их удалось обойти, не привлекая внимания. «Уходим!» Артем обхватил Лену за талию и перенес в свою спальню на земле. Оттуда, после парочки манипуляций на планшете, осмотрел остров. «Твари!» — выкрикнул он. «Бриксы — полудикий народ, и грабеж для них едва ли не образ жизни», — добавила Лена. Сейчас они видели на планшете, как желтокожие существа вытаскивали припасы со вскрытого склада. Также они выломали дверь в библиотеку и бараки, тащили все, что может пригодиться, даже подушки. С фермы они уже почти забрали недозревший урожай и инструменты, а вот в башню пока не смогли проникнуть. Но, учитывая, как они стараются и рубят дверь топорами, уже скоро она падет. Начну с тех, что у фермы. «Действуй по обстоятельствам, но постарайся, чтобы тебя не обнаружили раньше, чем меня». Пока парень говорил, в его руках появился меч. Он лучше подходит для неожиданных убийств. «Да, господин». «Смотри, не умри». Парень переместил девушку, вооруженную луком, на башню, а сам оказался у фермы за спиной гоблина, что так увлеченно дергал молодые гозу. Удар, и голова твари покатилась по земле. Быстро оттащив тело за ферму, парень вновь переместился, но теперь к ягодному кусту. Вновь неожиданный удар и вновь труп. Следом король собирался перенестись к магам, но оказалось, что все в радиусе 5 метров вокруг них защищено от телепортации. Тогда парень переместился в барак для рабочих. Там было несколько помещений – большая жилая зона, небольшой склад, кухня и небольшая пустая комната. Артем оказался на кухне и 2 ударами заколол гоблинов, раздумывающих над тем, что же можно еще украсть. Один из них успел что-то прохрипеть, но в соседней комнате было слишком шумно, и его никто не услышал. Оказалось, что в этот момент 4 брикса разбирают кровати и при этом громко ругаются. 4 врага – это много, поэтому парень вновь переместился, на этот раз в склад древесины. Сейчас там 2 желтокожих в кожаной броне размышляли, как им забрать дерево. Артем подумал немного и вернулся за Леной. Вручил ей кинжал и перенесся с ней обратно. «Где, думаешь, те, кто владеют этим крохотным феодом?» — поинтересовался Брикс с топором. Он обходил ровные ряды деревянных брусьев и смотрел, не спрятался ли кто-нибудь на складе. «На осколки. Где же еще? Наверное, как и мы, на животных охотятся». Ответил второй. Он шел рядом, но чуточку позади, всего на шаг. «Думаешь, это они уничтожили наших добытчиков?» «А кто еще мог? Все обыскали, нигде нет». «Ах, мерзкие людишки! В том отряде был мой брат. Вот бы мне дали сожрать сердце одного из этих гад...» Гоблины вдруг закряхтели и схватились за шеи. Их будто что-то начало душить. А через миг подскочил Артем с Леной. Парень хотел отрубить гоблину голову, но побоялся задеть девушку, поэтому просто вонзил меч в шею. Лена же поступила похоже и перерезала горло. «Не знал, что ты так можешь», — сказал парень, поднимая монетки. «Чем меньше очков мудрости у противника и ниже его уровень, тем мне проще на него воздействовать». Лена быстро вытерла нож об броню трупа и взяла Артема за руку. Миг, и они оказались в бараке, там, где четыре желтокожих разбирали кровати. Стоило им появиться в помещении, как Лена тут же метнула кинжал в гоблина, пытающегося оторвать ножку от кровати, и, перехватив меч, который ей отдал Артем, в правую руку, кинулась в атаку на второго врага. Тем временем Артем с булавой в руках несся на двух стоящих к нему спиной противников. Они резко обернулись и собирались было схватить оружие, лежащее на полу, но оно предательски отлетело в сторону. Лена постаралась. Только вот у них с собой были короткие ножи. Однако, прежде чем они их выхватили, человек ударил булавой по ближайшему невысокому существу. Раздался хруст, и шея Брикса неестественно изогнулась. Второй же, что-то выкрикнув, кинулся на Артема, причем был весьма ловок и быстр. Лишь благодаря хорошей реакции парень избежал ножа, но тот все же поцарапал броню. Однако нож оказался плохого качества и вряд ли пробил бы кожаный доспех Артема. Король тут же ударил коленом, после которого недогоблин согнулся в три погибели, а следом булава опустилась ему на спину, ломая ее. «Я тоже все». К парню подошла Лена, но резко замерла, услышав его мысли. Тот подбежал к девушке и осмотрел ее кровоточащую руку. «Царапина». Артем хотел выругаться, но не стал. Вместо этого он перенес к себе аптечку, которую собрал специально для острова, и, обработав рану антисептиком, наложил специальную повязку. Инструкцию он еще неделю назад прочитал в интернете. «Вечером посажу тебя за ноутбук, изучать, что такое сепсис и гнойные раны», — проворчал он, оказав первую помощь. «Спасибо». «Пошли, у нас еще...» «Враг! Здесь враг!» — раздался вопль. Один из гоблинов вошел в бараки проверить, чего остальные так долго, и, увидев побоище, побежал наружу. «На крышу!» Вскоре Лена оказалась на крыше, Артем, переместив к себе алебарду, кинулся к двери барака. Успел к моменту, когда внутрь начали ломиться трое зеленокожих. Двое были облачены в кожаную броню, укрепленную костями, а третий — в кольчуге. Парень тут же совершил выпад копьем, целясь в грудь того, который в кольчуге. Но тот ловко изогнулся и обхватил алебарду подмышкой. Тем временем двое других перестали пытаться пролезть одновременно и мешать друг другу. Вместо этого один отступил назад, а второй ловко проскочил в здание, намереваясь насадить человека на свое короткое копье. «Лять!» — выругался Артем и, отпустив алебарду, перенес к себе в руки ружье. «Сюрприз, мля!» Раздался выстрел, и голова Брикса едва ли не взорвалась. Крупная картечь на таком расстоянии ужасает. Причем настолько, что даже Артему стало не по себе. Зеленый в кольчуге тоже был впечатлен, да так, что вместо атаки решил убежать. Но в этот момент ружье исчезло и появилось копье. Выпад, и шея Брикса пробита, но и копье застряло. Зато алебарда освободилась. Она лежала на полу. Но стоило парню подхватить ее, как третий гоблин, который ничего не успел увидеть, влетел в помещение, едва ли не в прыжке нанес удар. Зеленокожий был невероятно быстр, и копье вонзилось в левое плечо Артема, заставив того вскрикнуть от боли. Выронив только что подобранную алебарду, парень схватил копье гоблина. Тот, конечно, пытался увести его в сторону, но человек оказался быстрее и сильнее. Он дернул копье на себя, и Брикс, не успевший отпустить оружие, полетел вперед, а через миг получил локтем в лицо. Закончив бой ударом меча, Артем подхватил монеты и выглянул на улицу, но тут же отскочил в сторону, избегая трех стрел. Парень схватил ружье, но раздались крики, и, выглянув на улицу, он увидел лишь три трупа со стрелами в затылках. Выбежав на улицу, парень подобрал монетки и огляделся. Прямо под башней стояло двое бриксов, опасаясь невероятно меткого лучника. Но тут они увидели Артема и, что-то прокричав, приготовились к бою. Парень же быстренько осмотрелся и рванул на врагов. Они выставили свои короткие копья, но когда Артем уже был в 5 метрах от них, он исчез. «Ушел в невидимость! Колем!» — прокричал один из бриксов, и они принялись атаковать воздух, пытаясь предсказать, где находится человек. Только вот он неожиданно появился сбоку от них. Артем заранее замахнулся и, появившись, тут же нанес удар. Лезвие алебарды отсекло голову ближайшего брикса и вонзилось в стену башни, застряв в ней. Благо, эффект неожиданности сделал свое дело, и пока второй противник понял, что произошло, человек уже наносил удар копьем. Брикс попытался отскочить, но лезвие вспороло ему горло. Хотя могло пробить шею насквозь, если бы не скорость реакции. Что-то злобно прохрипев и прикрывая рану на шее, Брикс метнул в парня копье, но тот вновь исчез. И стоило копью вонзиться в землю, как Артем появился на том же месте. Только вот Брикс уже упал на колени и доживал последние мгновения. Но умереть от потери крови ему не грозило. Король добил монстра, отсекая его голову. «Артем, берегись!» — прокричала Лена, и парень на автомате отскочил в сторону.